Глава 21. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» Неосознанно пропел я припев очень старой песни. А вот мерзкий все-таки большой засранец. Заварил такую огромную кашу, а сам теперь в больничке отлеживается. А мы тут бегаем, суетимся. Может, сюрприз ему организовать? Привести потенциальную тещу в больницу, пусть, так сказать, заранее познакомятся и пообщаются. Впрочем, неизвестно, чем такое знакомство может закончиться. Вдруг Максим не понравится своей будущей родственнице, и она на него порчу наведет. Или вообще отравит по заветам предков. Нет зятя, нет проблемы. Кстати. Мне в голову пришла неожиданная, но достаточно актуальная мысль. А если Макс сейчас на больничной койке прохлаждается, Мирон в машине у моего подъезда наверняка дрыхнет или видосики на телефоне смотрит, то кто с Ниной? Я полез в карман за смартфоном, но вспомнил, что он остался в баре у Артема. В бабушкафоне, естественно, были записаны совсем другие номера. Матюгнувшись, что в чуде современной техники с большими кнопками нет номера Нины, я как-то растерянно посмотрел по сторонам. «Что случилось?» — заметил мое замешательство Эдик. «У тебя номера телефона Нины нет?» Не вдаваясь в пояснение, спросил я его. «Максима набери», — моментально отреагировал полковник. «Заодно уточни, долго ли он планирует прохлаждаться на больничной койке?» «Вот все начальники так. Не знаю, может, это бацилла выдается им вместе с должностью, но почему-то все руководители твердо уверены, что их подчиненные не имеют права болеть, хандрить, жениться, рожать детей, да и вообще делать хоть что-нибудь, отвлекающее их от работы. У тебя человек только что дрался насмерть, его в больницу без сознания отвезли. Но у начальника всего один вопрос — когда уже подчиненный выйдет на работу?» «Нет, конечно, бывают исключения, но, к сожалению, они всегда лишь подтверждают правила». «Винни, как я рад, что ты позвонил!» Умирающим голосом простонал мой друг в телефонную трубку. «Судя по всему, ты уже собрался выписываться». Не повелся я на его спектакль, причем весьма посредственный. «Чего это?» Моментально сменил тон мой друг. «Может быть, меня в палату для умирающих поместили?» «А, ну тогда тем более». Не отступал я. «Зачем ты будешь чужую койку занимать? Помирать надо в кругу друзей, которые всегда могут и помочь, и поддержать». «Помочь, умереть и поддержать, чтобы не дергался». Задумчивым эхом отозвался в динамике телефона мерзкий. «Не самая приятная перспектива, если честно. Поэтому давайте считать, что я очень сильно изранен, и мне требуется достойный медицинский уход». «Уговорил», — согласился я с ним. «При случае привезу тебе апельсинов. А пока сбрось мне смс-кой на этот номер координаты своей Нины. Мне с ней пообщаться надо». «Так привози свои апельсины и пообщаешься», — усмехнулся мерзкий. «Она как раз сейчас ко мне едет». «Зачем?» — не сразу понял я. «Почему едет?» «Ну, я как в себя пришел, сразу ей написал, чтобы не волновалась», — объяснил Максим. «А получилось наоборот. И она сказала, что хочет немедленно приехать. Мне сказали, что препятствий нет, и она вполне успеет попасть в часы посещений». «Все понятно», — вздохнул я. «Ну тогда и нас подождите. Нам с твоей красавицей немножко поболтать хочется». «О чем?» Немедленно напрягся мой друг, но я его успокоил, сказав, что новости будут исключительно приятны. «Нина едет в наш госпиталь навестить Максима», — сообщил я Эдику, завершая звонок. «Двигаем туда?» «Да, конечно», — немедленно подскочила Всеволжская. «Я очень хочу увидеть свою дочку». «Нет, мы сделаем немного по-другому», — покачал головой Эдик. «Андрей, поезжай в больницу с Мироном на его машине, а мы с уважаемой Анастасией Семеновной и Ингой прокатимся ко мне в отдел. У меня еще осталось несколько вопросов к вам обеим». «А это не может подождать?» Вопрос ведьмы прозвучал моляще, и я с удивлением отметил, что она как-то быстро признала первенство Эдика, или, вернее, его силу. Со мной, по крайней мере, она разговаривала более уверенным тоном. «Я думаю, что полчаса сейчас ничего не решают», — хлопнул себя ладонью по бедру Эдик, поднимаясь с дивана. «Освободить Ингу я не могу, а вы, судя по всему, сейчас наиболее осведомленный источник информации о происходящем. Поймите, дело уже даже не в гибели людей, хотя, конечно же, данные обстоятельства нельзя сбрасывать со счетов. Вампиры, принадлежащие к семье князя Грабецкого, ведут себя чересчур активно в последнее время, и это не может не беспокоить». «Князь как-то говорил, что по древнему договору у вампиров есть право на охоту, и оспаривать его значит нарушать равновесие». — глухо ответила Всеволожская. «Я не понимаю, какую именно информацию вы хотите получить от меня?» «Про договор вы верно подметили. Не спорю». Этик демонстративно морщится, но продолжает стоять на своем. «Однако в том договоре ни слова не говорится про бесконтрольные убийства. Более того, я читал изначальный текст, и в нем сказано, что вампиры обязаны стараться сохранить жизнь своим жертвам. А вообще меня удивляет, что вы так переживаете за эту расу. Мне почему-то казалось, что вы из другого лагеря. Или нет?» «Из другого», — опустила взгляд Всеволожская. «Но моя жизнь сложилась таким образом, что я долгое время находилась рядом с ними и убеждена, что слова «вампир» и «плохой» не являются синонимами». «Вот давайте об этом и поговорим у меня в кабинете», — с воодушевлением согласился с ней Эдик. «Заодно подумаем, как можно помочь этой несчастной девушке». «Вот, кстати, интересно, куда Эдик денет Ингу, если все-таки решит, что она достойна наказания? Как-то я за всю свою жизнь ни разу не слышал про тюрьмы для сущностей из потустороннего мира. Нельзя же в самом деле сажать в женскую колонию потомственную ведьму. Она же сбежит оттуда буквально дня через два. Причем даже не сбежит, а выедет на автомобиле с почетным эскортом. Или как поступить с теми же самыми вампирами? Определить их на зону, где можно пить кровь днями и ночами? Явно плохая идея. Но как тогда поступать с преступниками из этого социума? Бывают же случаи, когда ведьмак или ведьма откровенно взорвались. Всех без разбора убивать? Даже кикиморы и болотники имеют право на жизнь. Пусть делать зло и заложено в их природу. Или все-таки есть некое сакральное место, куда ссылают провинившихся? Воображение рисовало древний монастырь, причем почему-то где-то на крайнем севере. Потом я понял, что в воображении встают картины из фантастического фильма про Гиперборею и начал прикидывать какие-нибудь более реальные варианты. Погруженный в свои мысли, я как-то неожиданно быстро добрался до парковки, где скучал Мирон в своем роскошном автомобиле. Степан потерялся сразу после выхода из квартиры, а Эдик задержался вместе с Всеволжской. Ведьме потребовалось собрать какие-то мелочи. Кстати, увидевший меня Саша обрадовался неимоверно. С его слов я понял, что сила служебной ксивы оказалась сильно преувеличена. Нет, на два полицейских патруля она подействовала как надо, и блюстители порядка, взяв под козырек, убрались, несолоно хлебавши. А вот бабульки со всех окрестных подъездов, как выяснилось, давным-давно ничего не боялись, поэтому периодически достаточно настойчиво интересовались у Саши, откуда он взялся с такой бандитской мордой, и по что девку невинную связанной туда-обратно таскают. Услышав это, я немедленно выразил водителю самую искреннюю моральную поддержку и смылся от греха подальше. Наши бабушки ничего не боятся, а если их количество превысит критическую массу, то и накостылять ненароку могут. Мой дед, царство ему небесное, всю войну прошел, со смертью тысячу раз встречался, еще столько же с ней плевался, никогда ни под кого не гнулся, а вот бабушку мою боялся как огня. Причем я точно запомнил из его криков на кухне, что в молодости она ангелом была. А вот как бабушкой стала, так сразу и началось. Думать о том, что Светка тоже когда-нибудь превратится в бабушку, мне не хотелось. Поэтому я и переключился на размышления о тюрьмах для потусторонних сил. Мы вырулили со двора на дорогу, и машина, набирая скорость, понеслась в сторону военного госпиталя. «Нас туда пустят?» — поинтересовался Мирон, лавируя в потоке. «Не забывай, мы уже гражданские». «Мы почетные пенсионеры», — усмехнулся я. «Как будто раньше нас туда особо пускали. Больница, она и в Африке больница. Неважно, гражданская или военная. Это учреждение со своими правилами, писанными и неписанными. Одно из них заключается в строгом пропускном режиме. Позвоню сейчас Эдику», — согласился я с логикой напарника. «С другой стороны, раз Нина туда едет, то, наверное, планирует попасть в какие-то часы посещения». Эдик подтвердил, что нас в госпитале уже ждут и даже запустят машину на территорию. Мирон, услышав эту новость, удовлетворенно кивнул и, не глядя, начал искать какую-то радиостанцию на магнитоле. Я задумчиво смотрел в окно и вспоминал рассказ Всеволожской об ужасах, с которыми пришлось столкнуться дочери ведьмы и девушке Инге, которая вообще стала заложницей трагической случайности. В какую-то секунду я представил, что чувствовал бы, если бы нечто подобное произошло с Алиской, и понял, что меня начинает накрывать волна ненависти. Стараясь сдерживаться, я медленно выдохнул и решил позвонить Светке. «Ты опять куда-то едешь?» Вместо приветствия грустно спросила моя ненаглядная. «А почему таким похоронным тоном?» Расстроился я. «Что-то случилось? Или я про что-то забыл?» «Да нет, все хорошо», — отозвалась моя девушка. «Не обращай внимания на моих тараканов». «Ну как так?» — улыбнулся я. «Я тебя целиком люблю. Со всеми бабочками и тараканами. Рассказывай». Светка еще раз тяжело вздохнула, а потом все-таки решилась. «Я скучаю», — жалобным тоном пропела она в трубку. «Мы так давно не проводили время вдвоем. Мне хочется случайно сломать твой телефон, чтобы он не звонил хотя бы неделю. Поехать куда-нибудь. Или просто валяться дома на диване в обнимку перед телевизором. Андрей, мне тебя мало. Я понимаю, что ты не гуляешь по кабакам, а постоянно думаешь о том, как сделать для меня и Алиски лучше. Но я же девочка, мне хочется обнимашек». Мне почему-то стало так стыдно в этот момент, что я сразу же пообещал себе действительно выкинуть бабушка фон, а свой родной смартфон на неделю забыть у Артема. «Светик, миленькая моя!» Я постарался вложить в свой голос максимум нежности, на который был только способен. «Потерпи совсем чуть-чуть. Я все понял и все осознал. Мы разрулим один небольшой вопросик и устроим замечательный отпуск. Честно-честно». Мирон рядом со мной хмыкнул. «Было в этой усмешке что-то из серии «Зарекалась баба в сортир ходить». Я строго зыркнул на него, но Мирон не отрывался от дороги, и до моих гримас ему было абсолютно параллельно. «Светик, ты мне веришь?» Продолжал я подлизываться к девушке. «А у меня есть другие варианты?» Из динамика раздался женский смех. «Конечно верю. Ты только береги себя, а то я постоянно переживаю». «Естественно!» С воодушевлением воскликнул я в трубку, но в ту же секунду отвлекся на рев Мирона. «Твою мать, это они! Смотри, что творят!» Дальше Мирон перешел на распространенный вариант армейского сленга для доведения обстановки, который по телевизору обычно запикивают. Мирон что-то показал мне левой рукой, вцепившись в руль правой и отчаянно матерясь. Я посмотрел в ту же сторону и тоже непроизвольно выругался. Госпиталь чекистов располагался в довольно старом районе города, одной из особенностей которого были узкие переулки с близко посаженными деревьями вдоль дороги. Здесь вообще было довольно дурацкое место, вроде приличное, но сплошь и рядом состоящее из каких-то учреждений с высокими заборами. Ладно, госпиталь, там хоть все понятно. Негоже простому человеку на количных сотрудников смотреть, как они бедные по дорожкам парка ковыляют. А вот все остальное... Это-то что за объекты? Их зачем кирпичом оборачивать? Многообразие заборов исключало привычные глазу в спальных районах магазинчики и какие-нибудь мелкие объекты типа парикмахерских и медицинских центров, поэтому на улице было пустынно. Припаркованные автомобили и редкие прохожие. Микроавтобус темно-синего цвета, нарушив в наглую все возможные правила дорожного движения, выехал между двух деревьев на тротуар, перегородив пешеходную дорожку. Двое длинноволосых крепышей пытались затащить в чрево автомобиля девушку, в которой я с изумлением узнал Нину. Видимо, она шла от метро к главному входу, и кто-то решил перехватить ее по дороге. От неожиданности и изумления я выругался еще раз. «Андрей, что случилось? Где ты?» Я недоуменно посмотрел на кнопочный телефон в руке, сообразил, что Светка до сих пор не отключилась, и постарался сказать трубку как можно более спокойно. «Любимый, все нормально. Я чуть позже перезвоню». «Точно?» Не поверила девушка. Орев Мирона окончательно разбил в пыль все мои тщетные попытки оправдаться. «Винни, держись!» Я как-то уже рассказывал, что мой напарник никогда не любил сложностей. Действительно, а к чему все эти словесные реверансы и аккуратная параллельная парковка? Вдавив педаль газа, мой друг влетел капотом в задницу микроавтобуса, сминая его капот о кирпичную стену. Раздался звон стекла, но я не обратил на него особенного внимания. Выскочив на улицу, я увидел, что передо мной скалит клыки высокий худощавый вампир. Второй продолжает бороться с Ниной, но наше появление заставило его действовать куда более активно. Хлопок водительской дверцы подсказывает мне, что Мирон с другой стороны микроавтобуса тоже не груши околачивает. «Уйди!» Звуки вырываются изо рта вампира противным шипящим свистом. Я вижу, как из-за его спиной Нина получает удар кулаком по лицу и прыгаю с ударом на противника. Он уворачивается от меня, изгибаясь в немыслимой для обычного человека фигуре и дополняет мой рывок ударом ноги в поясницу. Я впечатываюсь лицом в борт микроавтобуса, и тут же пригибаюсь влево, понимая, что сделал это абсолютно вовремя. Удар вампира по металлической стенке был гораздо сильнее и ощутимее, чем только что от моей головы. Следующий удар я уже ловлю на замахе и, не стесняясь в движениях, просто с хрустом ломаю руку в локтевом суставе. Перехватив вампира за затылок, я несколько раз припечатываю его лицом о борт автомобиля, вышибая из его тела остатки сознания. В этот раз хруст оказался громче, но в следующую же секунду его заглушил визг с противоположной стороны микроавтобуса. Отвлекшись на этот звук, я не сразу понял, кто именно так кричит, Мирон или его противник, но буквально в следующее мгновение это стало неважно. С визгом покрышек у края дороги затормозил еще один микроавтобус, к открытой боковой дверце которого второй вампир за волосы тащил слабо сопротивляющуюся Нину. Кинувшись за ней, я почти успел схватить ее ногу, как вдруг увидел прямо перед собой дуло какого-то крупнокалиберного оружия. Бросив тело в сторону от линии огня, я услышал выстрел из чего-то напоминающего помповое ружье. Крупная дробь, ударившись в забор, отрикошетила от кирпичей в разные стороны. Микроавтобус еще раз взвизгнул шинами и рванул с места. Дверь поехала по полозьям и захлопнулась. Автомобиль удалялся в сторону кольцевой автодороги. Я кинулся было к нашей машине, но увидел, как из-под капота на асфальт льется непонятная жидкость, и понял, что погони не выйдет. Нину похитили, и мы почти ничего не смогли сделать. От избытка адреналина и переполнявших меня эмоций я что-то выкрикнул в небеса и от души врезал кулаком по лендроверу. Мирон стоял с пистолетом в опущенной руке и молчал. Внезапно, глядя вслед отъезжающему микроавтобусу, он достал из кармана телефон и, бросив взгляд на экран, ответил абсолютно спокойным голосом. «Привет, Наташ». «Да нет, все нормально». «Светлане показалось, ничего не случилось. Нас просто подрезали неудачно, вот Андрей и выругался». «Да-да, конечно, сейчас он ей перезвонит». Потом, отбив звонок, начал длинно и заковыристо материться.